Глава сороковая. Око бездны. На следующий день. Альена. Тёплый летний ветер проскользнул сквозь закрытые шторы, всколыхнув и приподняв их края. А следом за ним в комнату ворвался искрящийся солнечный лучик. Мазнув золотистым росчерком по пушистому ковру, он коварно перебрался на кровать, подсвечивая лепестки роскошных белых роз, и на миг, задержавшись на букете, перепрыгнул на моё лицо. «Уйди!» Беззлобно фыркнула, будто солнышко могло услышать. Отодвинулась подальше, но наглый луч переместился следом, словно уточняя, сколько можно спать. И правда, сколько. Сладко потянувшись, подхватила одну розу с наслаждением, вдыхая нежный аромат. В том, что их принёс Вальгард, не сомневалась, но когда очнулась, первый раз цветов не было. Несмотря на дикую усталость, я всё равно проснулась на рассвете. Привыкла вставать очень рано, но в этот раз успела лишь принять душ и переодеться, а после снова сморил сон. В комнату меня принёс Вальгард. Он же уложил спать, заботливо накрыл одеялом и сидел рядом, держа за руку, и нежно поглаживая мои пальцы, пока я не уснула. Во время ритуала я так перенервничала и обессилила, что сразу не смогла крепко уснуть. Только начинала проваливаться в сон, как вновь просыпалась и задавала дракону новые вопросы. Он терпеливо отвечал, рассказывая, как отреагировали на появление Вейлы местные, как он и его драконы отлавливали обезумевших монстров, а остальные незримо помогали мне держать щиты и гасить откат. Не знаю, сколько мы проговорили, но окончательно я уснула, когда всё узнала и убедилась, что во время шторма мирные жители и наши союзники не пострадали. Единственным, о ком до сих пор ничего не знала, был Гаррет. Связаться с Фениксом так и не удалось. Я пыталась достучаться до него всеми известными способами. Даже кричала на воду в вазе и пыталась поговорить с полной раковиной. Обычно это помогало, но в этот раз Гаррет словно сквозь землю провалился. Я ужасно переживала, хоть и пыталась убеждать себя, что всё хорошо, и он просто отдыхает после боя. Однако паника набирала обороты. «Гаррет!» В который раз позвала, сжав на удачу кулаки. Не помогло. «Талли!» Сменила тактику, вспомнив, что Алмикты связаны с хозяином океана и отлично чувствуют его состояние. «Талли!» В углу комнаты вспыхнули алые искорки, и через секунду из тени стрелой вылетел Алмикт. «Хозяюшка!» Ящерка взмыла на постели, обогнув букет, прыгнула на подушку, боднувшись носиком о моё плечо. «Вы очнулись. Мы так переживали». «Я в порядке», — улыбнулась, осторожно погладив янтарную красавицу. «Просто очень устала». «Ещё бы!» — Алмикт вскинулся на задние лапки, забавно распушив капюшон. «Вы же невозможное совершили, вы...» «Я была не одна», — ответила, перевернувшись на бок и удобнее устраиваясь на подушках. «Вальгард рассказал, как много вы сделали. Спасибо». Чешуя ящерки вспыхнула огненными искрами, выдавая смущение. «Талли, ты не знаешь, что с Гарретом. Я себе места не нахожу». «Мы тоже». Алмикт понуро опустился на подушку. «Сирены сообщили, что он жив. Больше никаких подробностей узнать не удалось». «Уже неплохо», — облегчённо выдохнула. Хотела уточнить, как после прорыва чувствуют себя первые, но метка пары потеплела, сообщая о приближении Вальгарда, а затем в гостиной открылся портал. «Талли, дай знать, если Гаррет выйдет на связь», — попросила, вышмыгнув из-под одеяла. Понятливый Алмикт кивнул и тут же скрылся в тени. А я направилась навстречу дракону. Но не успела дойти до дверей, как в комнату вошёл улыбающийся Вальгард. В руках он держал поднос с завтраком и ароматным кофе. «О, вот это я понимаю. Правильный подход». «Я почувствовал, что ты уже проснулась». Поставив поднос на тумбочку, он шагнул ко мне, обнимая и целуя в губы. Нежно, мягко и в то же время сладко. Я таяла в его руках, наслаждаясь каждым мгновением и трепетным касанием губ. Но желудок решил внести свои коррективы. И деликатно напомнил, что одними поцелуями сыт не будешь. «Прости», — сдавленно рассмеялась, уткнувшись лбом в его плечо. «Ты очень вовремя принёс завтрак». «Я не знал, что именно ты захочешь, поэтому взял всего и побольше». Вальгард нехотя разомкнул объятия. «Кстати, на закуску могу предложить редкое блюдо в нашем меню». «И какое же?» — заинтересованно уточнила. «Хорошие новости». В глазах дракона вспыхнули лукавые искры, еще больше распаляя любопытство. Судя по всему, случилось что-то очень необычное, и мне не терпелось услышать подробности. «Предлагаю начать с закуски», — решительно заявила. «Рассказывай». «Альена, новости никуда не убегут, а завтрак может остыть», — резонно подметил дракон. Ну что ж, крыть явно нечем. Послушно усевшись на кровать, принялась изучать содержимое подноса. Глаза разбегались от обилия блюд, и, как назло, все оказалось в моем вкусе. Хорошо, хоть порции небольшие, иначе придется подниматься на гору не ради магических щитов, а чтобы сжечь лишние калории. Подумав немного, взяла тарелку с салатом из птицы и грибов и аппетитную кашу из местной крупы с непроизносимым названием. «Если не возражаешь, можем совместить разговор и завтрак», — предложила, призывая из шкафчика вторую чашку. Этому заклинанию научилась совсем недавно и с гордостью применяла при каждом удобном случае, закрепляя навыки. Тонкие плетения мне удавались хуже боевых, и сейчас я чувствовала себя великой волшебницей. «Составишь компанию?» — попросила, наливая в Альгарду кофе из джезвы. «С удовольствием». Подхватив свою чашку, дракон уселся в кресло напротив. «А новостей очень много, но начну, пожалуй, с императора». Я невольно скривилась. Обсуждать за завтраком эту трусливую жадную жабу совсем не хотелось, но что поделать. «Картес снова хочет нажиться или прославиться за наш счет?» — уточнила. «Мало того, что Величество изрядно задолжало нам за праздник, так оно до сих пор не выделило и медика на восстановление храма». Вальгард не ошибся. Узнав о наших планах по поводу праздника, нашлось много желающих выставить нас в дурном свете. И к императору началось паломничество магов. К счастью, мы успели первыми. Услышав все из первых уст, Кортес пришел в восторг от нашей затеи и с удовольствием прислал на мероприятие стражу, разряженную в цвета короны. Дополнительно обещал пожертвовать на ирванский храм Великой Матери 10 тысяч золотых. Однако денег мы так и не увидели. А во время нападения твари императорская стража жалась по углам и пряталась за спинами мирных жителей. Видела я на горе такую помощь. «Альена, не горячись. Золото получено, причем в тройном размере», — ошарашил дракон. Среди стражи были замаскированные наблюдатели от Кортеса. Эти ряженые видели тень, но, как и мирные жители, решили, что она заодно с тварями пустоши. Я подавилась грибочком и закашлялась. «Шутишь? Чистейший бред. Как можно до такого додуматься?» Память тут же подкинула пугающие воспоминания. Дикий шторм, огромные клыки Харибды, поднимающиеся из пучины стальными скалами. Огненный дождь и серия сумасшедших волн. Это мы знали, что Вейла выпила часть силы из океана, чтобы нанести сокрушительный удар по армии Ангаарха. И я защищала Ирвану не от нее, а от отката после плетения тени. Но со стороны и вправду все выглядело с точностью да наоборот. «Разумеется, наблюдатели Кортеса от страха едва не словили удар», — продолжил Вальгард. «Но самое главное, император все видел лично. Он наблюдал за происходящим глазами одного из магов». «О, можешь не продолжать». Я злорадно хихикнула. Теперь не сомневаюсь, что после увиденного глаза правителя не только открылись, но и вылезли на лоб от ужаса и страха. Иначе никак не объяснить его внезапную щедрость. Кортес не стал ждать утра. Он связался со мной ночью и прибыл на переговоры экстренным порталом, — добавил Вальгард. «Не томи», — нетерпеливо поёрзала. «Что ты с него стребовал? Дополнительное финансирование на штаб? Увеличение численности хранителей? Пересмотр закона о помощи первым. И независимость для Ирвана», — ошарашил Вальгард. «Кортес считает эти земли проклятыми. Я не стал его переубеждать и пригласил на переговоры к Аграата». Представив эту встречу в лицах, я не сдержала смех. Странно, что император не выпрыгнул в окно от страха. Увидев, кто помогает нам охранять этот край, император решил, что тварь, породившая шторм в Сапфировом океане, не самое страшное из того, что может скрываться за завесой, — пояснил дракон. Он согласился выдать Ирване и остальным землям, принадлежавшим семье Янгроу, статус независимого военного округа. Отныне все вопросы будет решать совет, избранный тобой и кругом хранителей. А закон о первых? Прошептала, пытаясь переварить услышанное. И в этой независимости точно нет подводных камней? Что-то не верится. Договор по рудникам остается в силе. Еще добавится налог за независимость. Его разделят жрицы, забытые хранителем. Вздохнул дракон. Хвала сиренам. Облегченно выдохнула. Вот теперь я верю, что ты говорил именно с императором, а не его добрым двойником. «Что ты?» — фыркнул Вальгард. «Кортес не забудет о наживе даже на смертном одре. Но в любом случае это небольшая плата за возможность жить без указа продажного императорского совета». Я согласно закивала, и он продолжил. По поводу первых. Кортес наконец понял, что Ангаарх не отступит. Как бы он ни пытался играть по его правилам. «Да ладно, не прошло и 5 лет», — зло прошипело. От воспоминаний, сколько фейри и фениксов погибло из-за трусости Кортеса, захлестнула ярость. Он сам дал монстрам шанс, пустил их на свои земли и позволил закрепиться. А теперь умирает от страха и загребает жар чужими руками. «Альена». Вальгард в один миг оказался рядом, обнимая меня за плечи и привлекая к себе. «Я понимаю твою злость. Только прошлого не изменить. А новый закон может спасти уцелевших первых». «Как ты вообще завел разговор об этом?» — прошептала, уткнувшись носом в его грудь. «Место расположения первых я не упоминал. И не говорил, что помогал им до этого», — заверил меня Вальгард. «Но этот закон — главный источник моих бесконечных скандалов с Кортесом на протяжении 5 последних лет. Он даже не удивился, когда я вновь завел об этом речь». «А условия?» — уточнила. «Не верю, что все так легко». «Условий нет». Дракон бережно погладил меня по волосам, словно хотел одним касанием стереть дурные мысли и тревоги. «Кортес не поможет нам защитить первых и не станет призывать к этому остальных. Только отменит запрет. Выходит, особых преимуществ мы не получим». «Да пусть хоть перестанет мешать», — кивнул Вальгард. «А там и нормальные союзники найдутся. Поверь, многие были не согласны со старым законом, но не все рискнули в открытую выступить против». В качестве таких союзников и их ценности я сильно сомневалась, но спорить не стала. Зная Кортеса, от его помощи лучше сразу откреститься. Пусть и впрямь просто не вмешивается. Сами справимся лучше и быстрее. Из плюсов. «В борьбе с монстрами Кортес поможет», — продолжил Вальгард. «Он обещал перекинуть сюда боевых магов и за счет казны снабдить хранителей необходимыми артефактами». «Он боится, что скоро челюсти Вейлы распахнутся в озере под его окном», — фыркнула. «Очень», — подмигнул мне Вальгард. «В любом случае для нас это плюсы». Из вазы на столе неожиданно постучали. Дракон опешил, зато я чуть не рухнула в обморок от счастья. Гаррет, наконец, отозвался. Отставив поднос, метнулась к связному кувшину. Но выплеснуть воду на пол не успела. Вспомнила, что так и не рассказала о видении Вейлы. Такие новости лучше обсуждать всем вместе. Только Вальгард не мог переместиться со мной в обитель смерти. А Феникс подняться в верхний мир, не навредив живым. И как же нам собраться на переговоры? «Гаррет», — позвала, повернув вазу горлышком к себе, и тут же подняла взгляд на застывшего в недоумении дракона. «Все нормально, мы всегда так общаемся», — смущенно пояснила, вновь вернувшись к посудине и высматривая на дне феникса. Но вместо крохотной иллюзорной фигуры увидела лишь беспросветную тьму. Живую, глубокую, вобравшую в себя все оттенки вечности и безлунной ночи. Она клубилась и вспыхивала чернильным водоворотом, заставляя вспомнить единственное существо, обладавшее похожей аурой. Вейла. Но она сама говорила, что после оборота долго не сможет использовать магию и появляться в нашем мире. Тогда кто же это? Остальным чистокровным обитателям бездны вход сюда заказан. Зато у Феникса в роду тоже были тени. Перед боем он вполне мог обернуться и помочь Вейле расправиться с тварями пустоши. Неужели его зацепило откатом, и теперь он не может вернуть привычный облик? «Гаррет!» — вновь позвала, вглядываясь в темноту. Феникс не отвечал, тревога нарастала. И только тьма продолжала бурлить, напоминая, что мне не почудилось. «Алиена, точно все в порядке?» Вальгард замер в шаге от меня. Заглянуть в вазу он не пытался, хотя я чувствовала его интерес. «Не знаю», — растерянно прошептала. «Все не так, как обычно. Гаррет не появляется». Умолкла, увидев, как на дне кувшина вспыхнули и тут же погасли янтарные искры. Феникс подавал знак. Это окончательно убедило, что ему нужна помощь. «Расскажи подробнее, как вы связывались раньше?» Дракон почувствовал мою тревогу и бережно обнял за плечи, успокаивая. «Он отвечал тебе прямо из кувшина?» «Да, Гаррет обычно звал меня из графина. А после требовалось выплеснуть воду на пол, чтобы он смог открыть портал в обитель», — пояснила. «Но сейчас все не так. Его магия, она изменилась. Я чувствую энергию бездны, возможно, он тоже обернулся». «Хозяин океана — истинное порождение бездны?» — уточнил дракон. «Наполовину. Его отец был тенью, а мать — фениксом», — ответила. «Вейла тоже на четверть феникс, поэтому и смогла подняться в наш мир, не навредив ему. Вначале я думала, что это ее магия перебивает энергию Гаррета». «Нет, от тьмы веет именно его огнем», — возразил Вальгард. «Но сейчас пламя нестабильно. Похоже, он просто не может открыть портал». «Думаешь, это мольба о помощи?» — обеспокоенно уточнила. «Или приглашение в гости». Дракон задумчиво посмотрел на вазу. «В чистом виде магия теней практически неуправляема и ядовита для всего живого. Откат от удара Вейла ослабил и едва не уничтожил завесу вместе с тварями пустоши. Но сейчас купол не только стабилизировался, но и стал гораздо сильнее. Полагаю, это заслуга элементалей Гаррета. Его живое пламя способно менять силу бездны, разбавляя ее и превращая отраву в живительный эликсир. Но для этого Фениксу нужно было пропустить весь магический шторм через свои крылья». От слов Вальгарда закружилась голова и стало нечем дышать. Воспоминания о чудовищном откате слишком свежи. «Это невозможно», — просипела. «Такой колоссальный поток магии». «Алиена, ты забываешь, что Гаррет не человек. Он смерти и истинный хранитель океана времени», — перебил меня дракон. «Его способности выходят далеко за рамки привычных, а возраст исчисляется тысячами лет». Я шумно выдохнула. В балладах о забытой не упоминалось точных дат. Но навскидку Эвельена с Амадисом покинули этот мир больше 6000 лет назад. Сомневаюсь, что они оставили сына в младенчестве. Или вновь вернулись, чтобы закинуть его сюда. Ох. «Даже по моим меркам Гаррет очень древний маг», — продолжил Вальгард. «Если кто и мог провернуть завесы подобное, то только он». «Да, моих сил едва хватило, чтобы сдержать откат, не позволив магическому цунами стереть Ярвану с лица земли. И это при том, что мне помогали элементали, Алвея, Вальгард, Первый и даже дракониды. О том, чтобы попутно трансформировать высвободившуюся энергию бездны, усиливая с ее помощью ограничительный купол над пустошью, не шло и речи. Хотя своей магией я честно поделилась с завесой. Боялась, что она все же не выдержит удара тени и решила перестраховаться. «Скорее всего, в крыльях Гаррета до сих пор слишком много чистой энергии бездны», — продолжил Вальгард. «А оставшейся после штурма магии живого пламени недостаточно, чтобы стабилизировать эту силу». «Мы можем помочь?» — с надеждой уточнила. И тут же едва не подпрыгнула от радости, когда на дне кувшина вновь вспыхнули янтарные огни. Гаррет все слышал и явно говорил «да». «Полагаю, что можем», — кивнул дракон. «Иначе он не стал бы связываться с нами, а просто переждал, пока магия стабилизируется самостоятельно». «То есть для его жизни это не опасно?» «Нет, если он полукровка, магия бездны для него родная», — заверил Вальгард. но сейчас она мешает ему колдовать и исполнять обязанности хозяина. «Ты знаешь, что нужно делать?» С надеждой уточнила, мысленно молясь, чтобы эта помощь не оказалась связана с внеплановым повышением дракона. «В истинной драконьей форме я смогу некоторое время выдержать энергию бездны и даже управлять ее отголосками», — пояснил Вальгард. «И сумею вытащить из крыльев Гаррета излишки магии, а ты наполнишь их хрустальной энергией». Над ней вазы вновь вспыхнуло янтарное пламя, на этот раз болезненно яркое и пронзительное. «Кажется, нам лучше поторопиться», — добавил Вальгард, всматриваясь в затухающие огоньки. «Можешь призвать Талли? Нужно открыть портал на нижние ярусы храма Забытый». «Зачем?» — растерялась. «Подземный город и арка, ведущая к мертвому пламени, находятся на стыке нижнего и верхнего миров», — напомнил Вальгард. «Там особый магический фон. Смертоносная аура Гаррета потеряет часть своей силы, и мне будет проще колдовать. К тому же я смогу находиться рядом с ним в человеческой форме». «Хорошо, сейчас свяжусь с Талли». Я мысленно позвала ящерку и тут же уточнила вслух. «А если Гаррет не сможет подняться к нам, может сразу переместиться к обители?» «Нет, попасть туда можно только порталом хозяина или проломив защиту, тем самым нарушив равновесие магии в океане», — ответил Вальгард. «Но если Гаррет сам связался с нами, значит, знает, как добраться до святилища Забытой, даже в таком состоянии». На дне вновь моргнули, и я облегченно выдохнула. «Хозяюшка звали?» Талли примчалась молниеносно. «Нам срочно нужно переместиться в храм Забытый, поближе к мертвому пламени», — пояснила. Из-за Ангаарха и его тварей времени на обучение катастрофически не хватало, поэтому строить магические переходы я пока не научилась. К счастью, мне было на кого положиться. Алмикт вскинулся на задние лапки и раздул капюшон, призывая магию. Крохотное тельце охватило алое сияние. А через миг перед нами открылся туманный портал, ведущий прямиком к арке в Нижний мир. Присмотревшись, увидела клубящуюся в ней тьму. Гаррет уже ждал нас. Поблагодарив ящерку, первой шагнула в переход. Холод Нижнего мира скользнул по ногам ледяным туманом, и кожа покрылась мурашками. Я не любила это место и боялась его. Слишком жуткое, сотканное из звенящей пустоты чужой боли, отчаяния и бесконечного одиночества. Я вновь словно наяву слышала пронзительный вой плакальщиц и голоса заблудших душ. Но едва из тьмы вышел Феникс, все мысли вылетели из головы. «Гаррет!» — прохрипела, скользнув взглядом по жутким шрамам, растекающимся по его лицу, рукам и обнаженной груди. Черные, сотканные из пульсирующей тьмы и переливающиеся ядовитым ртутным блеском, они оплетали тело мага зачарованными змеями. А белые волосы, обычно заплетенные в тугую косу, стекали по обнаженным плечам снежным водопадом и светились изнутри от избытка магии, делая Гаррета похожим на призрака. Но больше всего пугали неестественно огромные крылья. Они клубились за спиной Феникса чернильным маревом, подобной черной дыре, внутри которой вспыхивали отголоски далеких звезд и умирающих миров, и тлели алые угольки давно ушедших душ. Крылья помнили все: первородную бездну и рождение Творца, сотворение миров и жуткие войны с первыми чудовищами паутины, восхождение Забытой, отречение Амадиса и подвиг Алвеи, и первую встречу Гаррета с Солой. Они помнили даже меня и мое пение. Но чем дольше всматривалась, погружаясь в бесконечный поток чужих воспоминаний, тем сложнее было вынырнуть из него. «Альена», — на глаза легла горячая ладонь Вальгарда. «Не стоит всматриваться в бездну». «Что?» — охнула. «Но как?» «Мои крылья — часть вечной реки и истинное отражение бездны». Голос Гаррета прозвучал раскатом грома. В нем не осталось ни капли прежней мягкости и бархатистости, только древняя мощь и бесконечная ярость стихии. «Здесь их магия не навредит вам, но Вальгард прав. Долго смотреть все же не стоит». в ракочущем рычании Феникса. Я уловила знакомые нотки и немного успокоилась. Как бы жутко ни выглядел хозяин океана, он полностью контролирует себя. Это все еще наш Гаррет. «Рада, что ты жив», — улыбнулась, накрыв ладонь дракона своей и убирая ее. Хотела получше рассмотреть Гаррета и понять, что делать с его шрамами. «Но эти раны...» «Это не раны, а печати бездны», — поправил меня Феникс. «Они единственное, что удерживает меня от полной трансформации». «Что нужно делать?» — прямо спросил Вальгард. «Мы думали, что достаточно вытянуть из крыльев Гаррета излишки магии бездны, но... как быть, если они и есть сама бездна?» «Всё не так плохо». Феникс легко прочитал мои мысли и усмехнулся. «Первоначальный план Вальгарда должен сработать, но его нужно немного скорректировать». Это «но» мне сразу не понравилось, и тревога вспыхнула, как сухая солома. Я догадывалась, к чему все идет. «Да, ты верно поняла. Речь о контракте хозяина океана», — услышала в мыслях голос Гаррета. После вчерашнего сражения Круг Бездны одобрил его кандидатуру. «Но в любом случае выбор за вами. Более того, я уговорил Тени на заключение временного договора». Хотела уточнить, что он имеет в виду, но Феникс развеял ментальную сеть и добавил уже вслух. «Не люблю заходить издалека, поэтому скажу сразу. Мне нужен преемник. И единственный, кто подходит, — это я», — мрачно закончил за него Вальгард. «Предполагал что-то подобное, но...» «Да, слушай», — перебил его Гаррет. «Отказаться всегда успеешь». «Отказаться. И давно пряхи стали интересоваться мнением смертных». В глазах дракона мелькнуло неподдельное удивление. «У прях нет прав выбирать смерть», — пояснил Гаррет. «Только круг теней и сама бездна могут решать, кто достоин быть хозяином океана времени». «Твою кандидатуру одобрили и готовы принять, но решать только тебе. Я пойму, если откажешься». Голос Феникса звучал размеренно и спокойно, но я чувствовала, он не договаривает. «Свобода выбора. Звучит заманчиво, но как мой отказ ударит по тебе?» Вальгард и сам почуял неладное. «Это мои проблемы». «Гаррет, так не пойдет», — воскликнула зло, сжав кулаки. «Мы в одной лодке, так что факты на стол, все до единого». Ярость захлестнула с головой, заглушая другие эмоции. Да, я не хотела, чтобы Вальгард соглашался. Но и жертвенность Феникса меня не устраивала. «Не стоит брать пример с ткачей», — добавила уже мягче. «Уверена, вместе мы сможем найти решение». «Альена», — Гаррет устало покачал головой. «Решение здесь только одно. Мне нужен преемник. И чем скорее, тем лучше». «Гаррет, да что происходит?» — насторожилась. «Дело ведь не только во вчерашнем сражении, верно?» «Нет. Оно лишь приблизило неизбежное». Послышалось тихое шипение, и один из шрамов на его лице неожиданно вспыхнул. От него во все стороны разошлась новая чернильная паутинка, и Феникс поморщился. Как бы он ни пытался делать вид, что все под контролем, печати не только мешали ему использовать магию, но и причиняли сильную боль. После того, как душа Солы ушла в другой мир на перерождение, я стал для Сальвингарда чужим, — пояснил Гаррет. Мне тяжело находиться здесь. Местная магия теперь отторгает меня и разрушает человеческую ипостась. Пока это не слишком заметно. Я судорожно выдохнула и вновь мельком взглянула на его шрамы печати. Вблизи они напоминали трещины на фарфоре и выглядели откровенно пугающе. Да и по поводу «незаметно» я бы сильно поспорила. «Выходит, твое нынешнее состояние напрямую связано с Солой?» — осторожно уточнила. «Да», — не стал лукавить Гаррет. «И если бы не вчерашняя выходка Ангаарха, у меня в запасе еще было бы время. Теперь же мне срочно нужен преемник. Для меня это единственный шанс разделить магию и получить возможность ненадолго покидать этот мир в астральной форме. Не совсем понимаю. Сальена — моя пара. Я поклялся перед Творцом и Пряхами, что разделю с ней наказание. Пояснил Гаррет. Поэтому должен быть рядом. Неважно в качестве кого. Друга, возлюбленного, духохранителя или призрака из другого мира, приходящего к ней лишь во снах. Мой долг — оберегать ее, помогать. Феникс умолк, и через миг на его шее расползлась очередная трещина. Его тело продолжало разрушаться. «Потеря человеческой ипостаси не убьет меня окончательно», — продолжил Гаррет. «Я просто сгорю в изначальном пламени, чтобы возродиться вновь. Так будет продолжаться, пока не найду преемника. И Сульвингард каждый раз будет временно оставаться без защиты хозяина океана, а души — без проводника». «Второе я могу взять на себя?» — задумчиво протянула. «Но защита?» «Если падет купол над океаном, твари получат колоссальное преимущество, и все, что мы делали до этого, рассыплется прахом», — закончил за меня Вальгард. «Поэтому я и хочу временно ослабить нашу связь с Солой, приставив к ней часть своей тени в качестве призрака-хранителя», — кивнул Гаррет. «Тогда мне не придется перерождаться сейчас, но для этого необходимо на день вырваться в другой мир, а после хоть раз в месяц навещать ее. А значит, срочно нужен тот, кто сможет на один день брать на себя обязанности хозяина и удерживать защиту над обителью и входом в бездну». «Разве для этого не нужно умереть?» Нахмурилась. «Ты говорил, что стать смертью может». «Только тот, кто сам познал ее». Гаррет окинул меня выразительным взглядом. «Ой». «Да, я хотел бы разделить свои обязанности между вами», — продолжил Феникс. «Ты уже умирала, Альена. Поэтому можешь взять на себя полномочия смерти и проводника душ. А Вальгард — обязанности хозяина океана и защитника этого края». «Тогда ты сможешь видеться с Альеной?» — уточнила. «Смогу. А еще верну контроль над магией», — кивнул Гаррет. «А вы определитесь, готовы ли со временем подписать вечный контракт. И, прожив полноценную земную жизнь, стать бессмертными хранителями Ерваны».